Глава 8. Просьба Феликса. Я мысленно выругался, когда осознал, что теперь и кошак хочет спровадить меня в пещеру. А я ведь уже морально настроился на то, что Благер задумал какую-то пакость, и у меня будет официальный повод смыться отсюда на планету орков для вербовки повелителя огня. Но, походу, моим надеждам не суждено сбыться. «И зачем мне с ним встречаться?» — устало спросил я, поудобнее располагаясь в одиноком кресле. «Это действительно стоит того, чтобы торчать тут еще 1,5 недели?» Вообще, у гномов повсюду царил какой-то минимализм. Я это еще вчера приметил, когда мы пировали в зале. Ведь помимо самого трона, столов и скамеек, да парочки картин на стенах, внутри ничего не было. Вот и сейчас вроде находимся в одной из комнат дворца, а тут стоит только стол и то самое кресло, в которое я уселся. Походу, бородачи вообще не заморачиваются по поводу внешнего интерьера. Зато когда дело касается личной одежды и украшений, то тут они включают всю свою фантазию. Кафтаны, украшенные золотой вязью, дорогущие пояса, покрытые драгоценными камнями и многое другое. У одного гнома я даже увидел ботинки с очень длинными носами, на кончике которых блестело по большому изумруду. В общем, изгалялись как могли. «Скажу так, встретиться с ним тебе бы не помешало. Это да», — уже более спокойно произнес Феликс. «Но причины, по которой ты должен все время находиться на этой планете, я не вижу. Вот касательно этого пункта, вампир явно что-то мутит». Я немного отвлекся на звуки, которые начали доноситься из спальни. И, судя по всему, обе девушки проснулись и сейчас отчаянно пытались вспомнить, как вообще оказались в одной постели, и было ли между ними что-нибудь. Ну, пусть помучаются, раз пить не умеют. «Ладно, с Благером я попробую поговорить по этому поводу», — задумчиво протянул я. «Ну или Талька расспрошу. Посмотрим, как они будут реагировать, если я намекну на тот факт, что король мог исчезнуть не по своему желанию». «Так и сделай», — согласился Ягуар. «А чего там с Шинигами? Почему мне обязательно надо с ним встретиться?» Кошак оглянулся по сторонам и, убедившись в том, что сесть некуда, просто развалился на полу. «Я нашел те самые записи, на которые наткнулся почти 100 лет назад. Там действительно есть упоминание о существе, которое имеет божественное происхождение». «Он 100 лет назад где-то прочитал про шинигами и все равно это запомнил? Нифига себе у кошаков память! А как вообще они страницы переворачивают? У них же лапы!» «Ну, допустим, он действительно какой-то божок. Мне-то что с этого?» «Во-первых, он живой свидетель тех времен, когда на планетах жили 100 повелителей, и многое может об этом рассказать. Во-вторых, он может знать, что именно нужно сделать, чтобы как можно скорее освободить великие стихии из плена. Ну и в-третьих, он видит будущее». Я вздохнул. Откинул голову назад и посмотрел на мраморный потолок. И чего, спрашивается, Феликс развил такую бурную деятельность? Пока что я не вижу никаких веских причин беседовать с шинигами. Будущее? А зачем мне его знать? Предскажет что-то хорошее — я расслаблюсь. Предскажет что-то плохое — потеряю уверенность в себе. Он ведь наверняка не расскажет, как именно работают его способности. К примеру, если я узнаю о каком-то трагическом событии в ближайшем будущем и попытаюсь его избежать, что произойдет? Мои последующие действия все изменят или как раз приведут к этим самым трагическим событиям? Так что нафиг эти предсказания. Насчет тех времен, когда в мирах жили 100 повелителей. Тоже не совсем понятна причина, по которой я должен это слушать. Вот зачем мне экскурс в историю? Как будто это что-то поменяет. Единственное, что может пригодиться, это информация о пленении стихий. Правда, пока что не совсем понятно, как именно мне предстоит ее использовать в будущем. Вряд ли туда можно так же легко попасть, как и на Критос. А если я все-таки окажусь там, то смогу ли выбраться обратно? Большой вопрос. Да и что стихии, что система говорили о необходимости сбора всех повелителей, поэтому именно это и является первоочередной целью. Так что пока Ягуар меня не убедил. Совсем. Либо он что-то недоговаривает. «Феликс, признавайся». Я наклонился вперед и пристально посмотрел на кошака. «Есть ведь что-то еще. Я же видел, насколько ты был возбужден, когда вылез из портала». Мой собеседник потупил взгляд и тяжело вздохнул. «Стас, Шинигами — это действительно древний бог. Наш бог». Вот такого поворота я вообще не ожидал. И что, сейчас меня Феликс отправит агитировать его вернуться в родную обитель? Ну, бред же! Удивил. А как тогда он оказался главным боссом в одном из данжей на гномьей планете? И что он за бог? Один из тех, кто выиграл игру и кого система наделила могуществом? Нет. Феликс отрицательно покачал головой. Таких в истории было всего четверо, и они, как бы тебе это сказать, больше искусственные боги. — А у них есть какая-то градация, что ли? — удивился я. — Да, причем огромная. Само мироздание наделило древних богов силами, и каждый из таких был послан с целью просветления на родной планете. Сотни лет они жили среди нас, творили чудеса, помогали развиваться, а потом разом исчезли. Если честно, это было настолько давно, что их имена уже и позабылись. Даже я бы не вспомнил, если бы не наткнулся на одну древнюю рукопись, посвященную Шинигами. «И ты хочешь, чтобы я пошел и узнал у него, что тогда произошло?» «Да». Так, может, будет куда более логично, если эти вопросы задашь ты, как представитель той цивилизации, для которой он был богом. Феликс как-то сразу нахмурился. «Не смогу». «Почему?» «В тех же хрониках написано, что понимать древних богов способны только повелители стихий. Так уж получилось, что я знаю только одного такого, и он сейчас стоит передо мной». Я снова задумался. В принципе, если мне разрешат свалить отсюда до назначенного срока, я вообще в этом никакой проблемы не вижу. И с Богом поговорю, и замысел Благера попробую раскрыть, и повелителя найду. Но они ведь хотят, чтобы я зачем-то торчал именно тут. Это как чувствовать, что тебя ведут в западню, но все равно послушно двигаться в пункт назначения. Очень дискомфортное ощущение. Ладно, Феликс, твое мнение по этому поводу я услышал. Мне, похоже, в любом случае не избежать посещения этого данжа. Так что можешь не волноваться. Только давай ты туда вместе со мной пойдешь. Будешь задавать вопросы, а я буду обычным переводчиком. А то вдруг забуду спросить что-нибудь важное. Согласен. Поэтому призови меня, когда все начнется. А мне пока что надо выступить на мировом съезде ягуаров. Пора готовить наш народ к войне. Сказав это, он аккуратно поднялся, открыл портал и все так же неспешно зашел туда. Я же прикрыл глаза и начал думать. Итак, что мы имеем? По сути, главным вопросом сейчас является то, следит ли Благер за моими передвижениями. Если нет, то можно договориться с Диром о том, что я прилечу через 1,5 недели, и спокойно сваливать по своим делам. Если все-таки за мной установлена слежка, значит, надо как-то попытаться выведать у вампиров их замыслы. Каким образом это можно сделать, понятия не имею. Буду импровизировать. «Стас!» Из-за приоткрытой двери спальни послышался полный боли и отчаяния голос Риты. «Мне так плохо. Ты бы мог водички принести. И Тиси тоже». «А волшебное слово?» — спросил я, поднимаясь на ноги. «Не принесешь — убьем!» — отозвалась Арчиха. Не совсем то, что я хотел услышать, но тоже аргумент. Вместо воды гномы посоветовали принести девушкам еще по кружке эля, мол, это куда более действенное средство. Ну да, ну да. Это они рассол не пробовали. Но совет оказался хорошим. И как только мои выпивохи сделали пару глотков, они словно моментально ожили. И тут же развили бурную деятельность, составляя план экскурсий по чужой планете. Я же покинул свои покои и направился в тронный зал, где очень надеялся увидеть принца. Надо было еще вчера с ним поговорить, пока тот был пьян. Теперь же придется клещами выуживать информацию о его сделке с Благером. Но ничего, прорвемся. Дир развалился на троне и устало, через силу, растягивал слова. Кажется, сегодня у всех обитателей дворца будет жуткое похмелье. «Да какой это секрет? Мог бы и сразу спросить, раз так интересно было. Вампир помогает мне занять трон, а за это получает преференции для своих торговцев на территории нашего государства». «Да, а я-то думал, что тут будут какие-то тайны мадридского двора». Но все оказалось намного банальнее. У Благера были обычные финансовые интересы на этой планете. Бабки, бабки, бабки. Более того, Дир не видел никаких препятствий для того, чтобы я свалил с планеты до открытия данжа. «К сожалению, с твоей планеты мне пока что ходу нет», — ответил я, еще раз посмотрев по сторонам. Сейчас, помимо нас двоих, в тронном зале лежал только Флинт, принявший только половину своего истинного размера, и Жак, мирно посапывающий на пауке. Интересно, а куда делся Листозар? В последний раз я его видел пьющим вино из огромного бочонка и намеревающимся наспор заморозить ближайшее озеро. Чувствую, именно там мне его и надо искать. «Почему это?» Гном нахмурился, но продолжал массировать виски. «Дир, может, тебе выпить?» — сжалился я над ним. «Полегче ведь станет». «Нет, хватит!» — твердо ответил он. «Иначе это все перерастет в еще одну попойку. А у меня еще масса государственных дел. В конце концов, надо город начинать восстанавливать. Посмотреть, как обстоят дела с армией, экономикой, взаимоотношениями с соседями. Я был надолго отлучен от государственных дел. Так что чем раньше я начну входить в курс дела, тем лучше». Разумный подход. Похоже, из него действительно выйдет очень хороший король. Еще бы приструнил свой взрывной характер, вообще бы отлично было. Но все же я не спешил раскрываться, так как не понимал до конца, стоит ли доверять принцу. С одной стороны, выходит, что Благер и его за нос водит. И если бы не вмешательство Талька, то сейчас на троне уже сидел бы полноправный король. А с другой стороны, что мешает этому гному заложить меня и мою попытку смыться отсюда раньше положенного? Все-таки характер у Дира тот еще. Вдобавок он может не захотеть ссориться со своим будущим торговым партнером. Но все же мне показалось, что риск того стоит. В конце концов, что мне Благер сможет сделать, когда возле меня и другие древние все время ошиваются? Дир, я не буду ходить вокруг да около. Я собираюсь на недельку свалить с твоей планеты. Но наш общий знакомый почему-то категорически против такого положения дел. Поэтому как ты посмотришь на то, чтобы прикрыть меня, сказав, что я работаю на какой-то секретной миссии? И зачем мне это делать? Я вообще очень негативно отношусь к любому виду лжи. Тогда ты выбрал не свою работу, парень. Политика — это обитель лжи и лицемерия. И совсем скоро он в этом убедится. Но если так, то скажи, что ты почувствуешь, когда узнаешь, что вампир был несколько нечестен с тобой, — осторожно произнес я. И бой за город закончился немного не так, как ты думаешь. Гном как-то резко изменился в лице и подскочил с трона. «Что ты имеешь в виду?» В его вопросе послышались угрожающие нотки. «Это касается Горога?» На это я лишь ухмыльнулся, так как не совсем представлял, что такого гном может сделать древнему вампиру. «У меня есть доказательства того, что Тальк похитил короля вместе с печенью горы». «Какое доказательство?» «Видео», — коротко ответил я. «Жак может показать, когда проснется, конечно». Дир плюхнулся обратно на трон и провел руками по голове. «Ведь предупреждали меня на Критосе, что не стоит доверять старшему. А я, лопух, подумал, что ему будет достаточно финансовых привилегий при торговле. Теперь же я даже не знаю, что думать. Есть идеи, куда он мог деть короля?» «Он вполне мог оказаться в пещере Шинигами», — сразу ответил я. «Твой отец говорил, что Горок в последнее время был на редкость труслив, но если у него не было выбора, то он мог все-таки решиться на подобный шаг». «Согласен», — кивнул Дир. «К тому же я не исключаю варианта, при котором окажется, что эта ловушка исключительно для меня, а свои условия перед тобой Благер выполнит в полном объеме». «А зачем ему устраивать на тебя ловушку?» — удивился гном. «Если бы он захотел, то позвал бы сына, и они легко скрутили тебя». «Согласен». «Но мне в любом случае не по душе, что Благер крутит свои дела за моей спиной. Такого на своей земле я не потерплю». «И что ты собираешься сделать?» «Для начала прикрою тебя и тем самым подпорчу его планы. Ну а когда печень горы окажется у меня в руках, можно будет и предъявить доказательства нечестной игры». «В таком случае я могу идти?» «Нет». Он резко остановил меня. «Сначала нам надо переместиться к пещере и отогнать тех, кто занял там очередь. Сможешь для этого пауков с драконами подтянуть?» «Дир, они же тебе не древние по вызову», — ухмыльнулся я. «Когда будет что-то серьезное, позову. А пока что нам придется справляться с собственными силами. К тому же у нас в команде и так есть трое древних. Это же должно возыметь какой-то эффект». Гном сосредоточенно кивнул. «Ну хорошо. В таком случае собирай своих людей, и через час откроем порталы, ведущие к пещере». Пока приводил в чувство своих друзей, я всерьез задумался над планами Благера. Раз Дир не в курсе того, что тут происходит, значит, вампиру очень нужно, чтобы я попал в пещеру. Только вот зачем? Было бы забавно, если бы Тальк рассказал мне слезливую историю о том, что когда-то Шинигами был их богом тоже. Но такого при встрече с вампиром не произошло. Он сегодня вообще был на удивление молчалив. Видимо, стыдился того, что вчера так сильно расчувствовался. Тиса и Рита с энтузиазмом восприняли новость о том, что надо куда-то смотаться и с кем-то подраться. Арчиха так вообще бушевала, по-прежнему тяжело переживая свое вчерашнее поражение от гнома-выпивохи. И теперь ей очень сильно хотелось начистить физиономию какому-нибудь представителю их цивилизации. Жак полностью спелся с Флинтом и сейчас показывал ему на ноутбуке момент с Арагогом во второй части «Гарри Поттера». Флинт отчаянно болел за своих, а потом издал вздох разочарования, когда детям таки удалось сбежать на машине. А вот Листозара я действительно нашел на озере. Он все-таки выиграл спор, а после этого уснул прямо там. Но пока он спал, действие заклинания закончилось, и когда я подошел к воде, он мирно дремал на одинокой льдине, дрейфующей по огромному озеру. В общем, команда собралась. Но большая часть находилась в несколько нерабочем состоянии. Впрочем, что могут сделать пара десятков гномов, оставшихся на страже, против нашей команды? Правильно, ничего. К разочарованию Арчихи драки у нас не вышло. Сперва мы услышали тонну проклятий, адресованных в нашу сторону, а потом наблюдали за спешно уносящими отсюда ноги гномами. Как по мне, так проще было умереть и оказаться в точке возрождения. Так и информация к их королю придет намного быстрее. «Они ведь вернутся в куда большем количестве», — заметил я, обратившись к Диру. «Конечно», — ответил он. «Но к этому моменту тут будет стоять моя армия. Главное, что мы четко показали наши намерения. Да и в любом случае, вступать в большое сражение они не станут до назначенного срока. Просто смысла нет. А там уже и ты должен будешь вернуться». «И то верно. В таком случае мы пойдем?» «Давайте, а я займусь переброской моих советников. Все-таки мы не сегодня планировали это делать, а только через пару дней. И боюсь, что многие из них еще несколько недееспособны». «Еще бы, после такой пьянки-то!» «Тиса, открывай портал в свой мир». Арчиха недовольно поморщилась, но все-таки достала большой зеленый свиток. «Все готовы?» Народ нестройно ответил согласием. «Все, кроме меня». Я же начал слышать отчетливый шепот, доносящийся из пещеры. «Иди ко мне, повелитель! Неужели момент настал, повелитель? Освободи меня, повелитель!» Я продолжал, как загипнотизированный, идти к пещере, а тем временем сзади послышались взволнованные голоса. «Стас, что ты делаешь?» — крикнула Тиса. «Куда ты идешь?» — добавила Рита. «Не беспокойтесь, там силовое поле, которая не пропустит никого раньше положенного срока!» — послышался спокойный голос Дира. «Но, Стас, действительно, заканчивай придуриваться!» Но я продолжал идти вперед, пока на самом деле не почувствовал какую-то преграду. «Я же говорил!» — прозвучал голос гнома. А в следующее мгновение преграда резко исчезла, и меня словно втолкнуло внутрь.